«Из-за чего задержка?» — спросил кто-то. «Никак не могут покаяться в своих грехах!» — крикнул Пабло. «Ну, ясно, ведь их там 20 человек», — сказал кто-то еще. «Больше», — сказал другой. «У 20 человек грехов наберется порядочно». «Так-то оно так, только я думаю, это уловка, чтобы оттянуть время. В такой крайности хорошо, если хоть самые страшные грехи вспомнишь. Тогда запасись терпением, их там больше 20 человек, и даже если они будут каяться только в самых страшных грехах, и то, сколько на это времени уйдет?» «Терпения у меня хватит», — ответил первый. «А все-таки чем скорее покончим с этим, тем лучше. И для них, и для нас. Сейчас июль, работы много. Хлеб мы сжали, но не обмолотили. Еще не пришло время праздновать и веселиться». «А сегодня все-таки попразднуем», — сказал другой. «Сегодня у нас праздник свободы. И с сегодняшнего дня, вот только разделаемся с этими, и город, и земля будут наши. Сегодня мы будем молотить фашистов», — сказал кто-то. «А из Мекины поднимется свобода нашего народа». «Только надо сделать все как следует, чтобы заслужить эту свободу», — сказал другой. «Пилар», — обратился он ко мне, — «когда у нас будет митинг?» «Сейчас же, как только покончим вот с этими», — ответила я ему. «Там же, в ратуше». Я в шутку надела на голову лакированную треуголку жандармов и так и разгуливала с ней, а револьвер заткнула за веревку, которой я была подпоясана, но собачку спустила, придержав курок большим пальцем. Когда я надела треуголку, мне показалось, что это будет очень смешно, но потом я пожалела, что не захватила кобуру от револьвера вместо этой треуголки. И кто-то из рядов сказал мне: «Пилар, дочка, нехорошо тебе носить такую шляпу, ведь с жандармами покончено». «Ладно», — сказала, — «сниму», — и сняла треуголку. «Дай мне», — сказал тот человек, — «ее надо выкинуть». Мы стояли в самом конце шеренги у обрыва, и он взял у меня треуголку и пустил ее с обрыва из-под руки таким движением, каким пастухи пускают камень в быка, чтобы загнать его в стадо. Треуголка полетела далеко. У нас на глазах она становилась все меньше и меньше, блестя лаком в прозрачном воздухе, и, наконец, упала в реку. Я оглянулась и увидела, что во всех окнах и на всех балконах теснятся люди, и увидела две шеренги, протянувшиеся через всю площадь, и толпу под окнами ратуши, и оттуда доносились громкие голоса, а потом я услышала крики, и кто-то сказал: «Вот! Идет первый!» И это был Дон Бенито Гарсия. Он с непокрытой головой вышел из дверей и медленно спустился по ступенькам, и никто его не тронул. Он шел между шеренгами людей с цепами, и никто его не трогал. Он миновал первых двоих, четверых, восьмерых, десятерых, и все еще никто не трогал его. Он шел и шел, высоко подняв голову, мясистое лицо его посерело, а глаза то смотрели вперед, то вдруг начинали бегать по сторонам, но шаг у него был твердый, и никто его не трогал. С какого-то балкона крикнули: «Что же вы, трусы?» Но Дон Бенито все шел между двумя шеренгами, и никто его не трогал. И вдруг я увидела, как у одного крестьянина, стоявшего за 3 человека от меня, задергалось лицо. Он кусал губы и так крепко сжимал свой цеп, что пальцы у него побелели. Он смотрел на Дона Бенито, который подходил все ближе и ближе, а его все еще никто не трогал. Потом не успел Дон Бенито поравняться с крестьянином, как он высоко поднял свой цеп, задев соседа, и со всего размаху ударил Дона Бенито по голове. И Дон Бенито посмотрел на него, а он ударил его снова и крикнул: «Получай, козел!» И на этот раз удар пришелся по лицу, и Дон Бенито закрыл лицо руками, и его стали бить со всех сторон. До тех пор били, пока он не упал на землю. Тогда тот первый позвал на подмогу и схватил Дона Бенито за ворот рубашки, а другие схватили его за руки и поволокли лицом по земле к самому обрыву, и сбросили оттуда в реку. А тот человек, который первый его ударил, встал на колени на краю обрыва и кричал: «Козел! Козел! Козел!» Он был арендатором Дона Бенито, и они никак не могли поладить между собой. У них был спор из-за одного участка у реки, который Дон Бенито отнял у этого человека и сдал в аренду другому. И этот человек уже давно затаил против него злобу. Он не вернулся на свое место в шеренгу, а так и остался у края обрыва и все смотрел вниз, туда, куда бросили Дона Бенито.